Равенства между полами не бывает. В мире животных идиллического равенства полов почти никогда не бывает. Такая система постоянно порождала бы противоборство полов, как это происходит, например, у маленьких птичек-ремезов. У них насиживать яйца в равной степени способны оба пола, и нет четкого доминирования одного над другим. Поэтому самки пытаются заставить насиживать самцов, а самцы — самок. В результате их противоборства в 30% гнезд кладки погибают, так как ни самка, ни самец не приступают к насиживанию. В 60% гнезд самцы пересиливают самок, и в 10% гнезд, наоборот, самки самцов. Независимо от того, какой пол победит, кладки в этих гнездах благополучно высиживаются. Неудивительно, что обычно доминирование одного из полов предопределено и не вызывает яростного сопротивления со стороны другого пола. У хищных птиц самки доминируют над самцами весь период размножения, а у приматов – самцы над самками, причем у человекообразных доминирование абсолютное. Патриархальная, с властью отца, структура семьи у человека неудивительна. Это свойство приматов. Матриархат первобытных людей был придуман кабинетной наукой XIX века. В действительности его никогда не могло быть. Если социальные процессы в цивилизованных обществах от Древнего Рима до наших дней приводили к освобождению женщин от мужчин, то это всегда сопровождалось снижением стабильности семьи. Столь простую идею брака при полном равенстве полов, гуманную и разумную, нам оказывается неожиданно трудно осуществлять на практике, именно потому, что ради нее приходится постоянно подавлять древние инстинкты.